Жил-был молодой Шарунгал. Был он очень беден. Поищу-ка по белому свету себе счастье, решил он однажды и пустился в путь. Шел он, шел и добрался до деревни у самой реки. Видит, на берегу деревенские ребятишки копаются в земле и что-то выкрикивают. Шарунгал подошел поближе. «Что вы делаете, мальчики?» «Да вот муравейник раскапываем, — говорят дети. Не делайте этого. Зачем вы разрушаете жилище, которое муравьи построили с таким трудом? А если бы вашу хижину кто-нибудь начал ломать, хорошо бы вам было, да?» Дети приумолкли, переглянулись и разошлись, оставив муравейник в покое. Пошел Шарунгал дальше. Уже темнело. Из лесу донеслись до него какие-то крики. Подошел он и видит, ребятишки из ближайшей деревни ловят светлячков и убивают их. «Зачем вы убиваете светлячков, которые так красиво блестят по ночам?» Дети, пристыженные, оставили свою забаву, потом повернулись и побежали по домам, оставив светлячков в покое. На другой день снова пустился в путь Шарунгал. И вдруг видит, мальчишки гоняются по полянке за перепуганной, едва дышащей белочкой. «Оставьте вы ее в покое! Разве она вам сделала что-нибудь плохое?» «Посмотрите только, ведь она со страху еле жива!» — сказал Шарунгал. Стало мальчикам жаль белочки, и перестали они ее мучить. А Шарунгал все шел и шел дальше, пока не дошел до большого прекрасного города. Как раз в это время раджа объявил, что отдаст в жены свою самую младшую дочь тому, кто исполнит три ее желания. Пошел Шарунгал ко дворцу, явился к радже его младшей дочери и говорит: «Государь, хотел бы я попытать свое счастье, заслужить руку твоей дочери». «Хорошо, — отвечает раджа, — спроси же, каково будет ее первое желание». Дочка раджи сказала: «Мое первое желание такое. В лесу я закопала свой перстень, найди его и принеси во дворец». Пошел Шарунгал в лес, бродит среди деревьев и кустов, покопает тут, покопает там, в норы мышиные заглядывает. Нигде перстня найти не может. Сел Шарунгал под дерево и задумался. «Что тебя опечалило так, о Шарунгал?» — обратился к нему вдруг большой красный муравей, который тащил в свой муравейник какую-то скорлупу. «Ах, — ответил ему Шарунгал, — все мое счастье зависит от того, найду ли я в этом лесу перстень, закопанный дочкой раджи. Но это выше человеческих сил. Никто, вероятно, не может выполнить это ее желание». «Не огорчайся, о Шарунгал. Мы хорошо помним, что ты сделал для нас, муравьев. Подожди меня здесь». Созвал красный муравей тысячи своих друзей. По всему лесу разошлись вести о Шарунгале и его испытаниях. Услышала это белочка и говорит: «Я видела, как дочь раджи что-то закапывала в землю вот под тем огромным баобабом». Поползли муравьи к баобабу, нашли перстень и отдали его Шарунгалу. «А теперь, — говорит раджа, когда Шарунгал вернулся с перстнем в руках, — спроси у моей дочери, каково будет ее второе желание». Дочь раджи сказала: «Вот мое второе желание. За дворцом тянется роща финиковых пальм. До вечера ты должен успеть снять все финики с деревьев и уложить их в корзины». Идет Шарунгал по роще, смотрит, кругом тысячи пальм растут, и на каждой ветви не меньше сотни фиников. «Нет, это невозможно, — думает Шарунгал, — такой задачи ни один человек не выполнит». «Чем ты так опечален, — Шарунгал?» Вдруг услышал он голос откуда-то сверху, с верхушек деревьев. Это была белочка. «О, подружка моя! — обратился к ней Шарунгал. — Дочь раджи велела мне до вечера оборвать все финики. Но это проще простого. Сейчас же я созову сюда всех своих сестер, И по ее зову тут же сбежались к ней все белочки и ловко, быстро с работой справились. Что ж делать? Ничего другого мне не остается, как отдать тебе в жены мою дочку, сказал Раджа, видя, что и второе желание его дочери исполнено. Еще только одну задачу реши, и будет моя дочь твоей женой. Как только ночь опустится на город, подымись на самую высокую террасу дворца. Там будут ждать тебя мои дочери, закутанные в покрывало. Ты должен выбрать самую младшую из семи. Если ты ошибешься, ни одна из них не станет твоей женой, а голова твоя слетит с плеч за то, что ты осмелился так высоко забраться. Как же я узнаю ее, если вокруг будет темная ночь? Весь дрожа поднялся Шарунгал по ступеням террасы. Что так опечалило тебя? Вдруг услышал он тоненький голосок. Это прилетел ночной светлячок. Ой, это ты, мой дорогой светлячок, отозвался Шарунгал. Я в отчаянии. Через минуту решается моя судьба. Ждет меня счастье или смерть. Если из семи дочерей Раджи мне не удастся узнать под покрывалом самую младшую, я погибну. Ах, Шарунгал, пусть вернется улыбка на твои уста. Мы начнем водить хороводы над головой самой младшей дочери Раджи, и ты сразу же поймешь, какую из семи тебе выбрать. Так и случилось. Множество светлячков начало водить хороводы над головой младшей дочери Раджи, и она вся как бы засияла от их голубого блеска. Шарунгал смело подошел к ней и сказал: «Ты та, которую я выбираю. Ты моя суженная». А вскоре была сыграна и свадьба. Свадьба бедного Шарунгала и самой младшей дочери Раджи.